Все это вызывало вопросы и недоумение. Пафнутьев был насуплен, сосредоточен, и не чувствовалось в нем обычной беззаботной уверенности в том, что все у него получится, что встретят его радушно и хлебосольно. В происшедших событиях таилась какая-то громоздкая тайна, охватывающая не только банду беспредельщиков, но и тыловую их службу. А в том, что у банды имелась эта самая тыловая служба, Пафнутьев уже не сомневался. Чем выше поднимался тесный лифт, набитый полными хихикающими женщинами, тем лучше становилось настроение у Пафнутьева, тем было ему легче и беззаботнее. «Тетенька», — обратился Пафнутьев к толстушке, которая уперлась в него пышной грудью, «где бы мне найти отдел объявлений вечерки?» «Седьмой этаж, дяденька». «И там сидит этот, Мольский?» «Мольский еще не сидит». «Почему?» — серьезно спросил Пафнутьев. «С прокурором водку, потому что пьет». И весь лифт засмеялся дружно и беззлобно. «А, кивнул Пафнутьев, тогда все правильно. Надо знать, с кем пить водку, а с кем делать все остальное». «А он и все остальное тоже с прокурором делает». «Да?» – удивился Пафнутьев. «И что ж, этот прокурор красивая?» «А прокуроры бывают красивыми?» – спросила женщина, не задумавшись ни на секунду. «Вообще-то да». Пафнутьев согласно склонил голову. «Тут ничего не скажешь, тут оно, конечно. Возразить трудно, да и не хочется, честно говоря». Лифт остановился на седьмом этаже. Пафнутьев вышел один, а кабина, наполненная веселым смехом, понеслась дальше, вверх. Пафнутьев все с тем же выражением признательности на лице двинулся по длинному коридору. На дверях висели таблички, указывающие название отдела, и только на одной двери вместо названия отдела красовалась фамилия с инициалами Г. А. Мольский. «Вот ты-то мне и нужен», – пробормотал Пафнутьев. Постучав и, не дав хозяину ни секунды на раздумье, толкнул дверь. «Разрешите?» – спросил он, перешагивая порог и плотно закрывая за собой дверь. «Ищу отдел объявлений. Следующая комната по коридору». Потный, лысоватый человек в толстых очках, съехавших на нос, ткнул большим пальцем куда-то себе за спину. «Простите, а Григорий Антонович?» «Это я», – живо ответил Мольский и с интересом посмотрел на Пафнутьева. «Хотите, верьте, хотите, нет». «Верю». Пафнутьев сразу почувствовал, что контакт налажен, что разговор получится, независимо от того, будет ли от этого разговора толк. «Пафнутьев!» Он протянул руку и пожал мясистую ладонь Мольского. Она тоже была влажновата, и Пафнутьев тайком вытер ее о собственные штаны. «Здравствуй, Паша», — сказал Мольский, выходя из-за стола. Видимо, он полагал, что все сказанное дает ему право обратиться к Пафнутьеву вот так запросто. А кроме того, он все-таки работал в газете. И хотя не писал собственных статей, упрощенную манеру поведения усвоил и неплохо ее использовал, сразу переводя любой разговор в этакую дружескую беседу по поводу приятной встречи. «Привет, привет!» – усмехнулся Пафнутьев. «Слышал о тебе, старичок. Столько о тебе слышал, что давно уже собираюсь нагрянуть в твою контору и сделать большой материал со снимками. Этак на страницу, а то и на весь внутренний разворот газеты». «Да?» – восхитился Пафнутьев. «О чем же материал-то?» «А тебе, старичок, а тебе?» «Ты как, не против?» «Да надо бы с начальством посоветоваться. А то ведь у нас с этим делом строго. Вдруг решат, что я повышение жажду». «А ты не жаждешь?» «Когда как, когда как», – честно ответил Пафнутьев в некоторой растерянности. Не привык он вот так сразу выкладывать заветные свои желания. «Поговорить бы надо, Григорий Антонович», – сказал Пафнутьев, казнясь тем, что вынужден переходить к делу. «В самом деле, человек к нему вот так открыто, просто, а он в ответ со своими подозрениями». «Значит так», – строго произнес Мольский, вплотную приблизившись к Пафнутьеву, настолько близко, что тот чуть не отшатнулся от запаха пота, водки и лука, исходившего от мясистого тела Мольского, от его лица, на просторах которого затерялась громадная бородавка. Сколько потом не вспоминал Пафнутьев, так и не смог вспомнить, где же обосновалась бородавка у Мольского. На носу, на щеке, подбородке, между бровями? Нет, не вспомнил. «Значит так», — повторил Мольский строго и даже с некоторой обидой в голосе. «Кончай с этими Григориями, Антонами, господами, кончай. Меня зовут Гоша. Независимо от того, кто и как ко мне относится. Усёк?» «Усёк», – кивнул Пафнутьев. А я тебя буду звать Паша. Может быть, старичок, это тебе и не понравится. Может быть, ты увидишь в этом нарушение приличий. Но я не могу иначе. Такой человек. Вот он я. Весь перед тобой. Мольский развел руки в стороны и посмотрел на Пафнутьева долгим взглядом. Очки его были толстыми. На них просматривались отпечатки пальцев хозяина. Глаза у Мольского были большие. Моргал он ими как-то замедленно, будто самим морганием на что-то намекал. Причем было такое ощущение, что моргал он не сверху вниз, как все люди, а по-петушиному, снизу вверх. «Ну что ж», — легко согласился Пафнутьев, «Паша так Паша, были бы щи да каша». «Понял», — кивнул Мольский. Преодолевая сопротивление живота, нагнулся к тумбочке и вынул из нее бутылку водки. На Пафнутьева он не обращал ровно никакого внимания, словно все, что делал, было заранее между ними оговорено. Молча, сосредоточенно, подошел к двери и повернул ключ. Потом вернулся к тумбочке и вынул небольшую тарелочку, на которой лежали куски сала, разрезанная на 4 части луковица и 2 кусочка подсохшего хлеба. Все это он установил на журнальный столик, безжалостно смахнув с него какие-то бумаги, бланки, окурки. «Да!» Мольский поднял указательный палец, как бы говоря, что с толку его никто не собьет, и все, что нужно проделать, он помнит, никакие силы не отвлекут его от главного. «Вроде как жарко для водки-то», — робко возразил Пафнутьев. «Старичок, ты плохо воспитан. Водка хороша в любую погоду, а такая водка особенно хороша в жару». «А она что, не такая, как все? Директор ликероводочного завода, Подгорный Владимир Иванович, привез ее из города Запорожья. Эта водка даже лучше, чем та самогонка, которую варит его мать. А самогонка тети Кати – это такой напиток, с которым мало что может сравниться». Говоря все это, Мольский щедро наполнил граненые стаканы, как заметил Пафнутьев, далеко не первой свежести. Это надо признать. Все, что было в этом кабинете, слегка отдавало какой-то запущенностью, если не сказать захватанностью. Да и сам хозяин вряд ли умывался сегодня, и неистребимый дух водки лука переполнял его кабинет, похоже, не один год. «За наши победы на всех фронтах», – значительно произнес Мольский и медленно моргнул снизу вверх. «Пусть так», – согласился Пафнутьев, «и на белорусском, и на украинском пусть будут лишь победы». Мольский склонил голову, осмысливая сказанное, но ничего не сказал и медленно выпил. После этого взял пальцами несколько кусков растекшегося от зноя сала и отправил их в рот. «Закусывай, старичок», — сказал он. «Сало — это лучшая закуска, а сало с луком — это вообще». Пафнутьев не успел освоиться, как увидел, что стаканы опять наполнены. Когда он выпил свою долю и поставил стакан на стол, то увидел, что водка Мольского оказалась нетронутой. И тогда понял Пафнутьев, что здесь пьют нечестно, что надо держать ухо востро и не расслабляться. «Не надо нас дурить», — жестко подумал Пафнутьев, и, сунув в рот корочку хлеба, медленно ее разжевал. К салу он так и не смог притронуться. «Когда ты позвонил и сказал, что хочешь поговорить, я сразу вспомнил тебя, Паша. Ведь мы встречались, и даже не один раз, старичок». «Что-то не помню», — Пафнутьев еще раз внимательно посмотрел на Мольского. «Нет, не помню». «Была какая-то встреча у областного прокурора. Ты докладывал о преступности, я задавал вопросы от нашей вечерки. Вот так примерно». «Может быть», — сказал Пафнутьев, и уже решил было показать квитанцию об уплате объявления, но Мольский перебил его. «Еще по одной?» — спросил он. «Ты еще со своей не справился, старичок», — сказал Пафнутьев. И что-то в его словах, в тоне, насторожило Мольского. Остановившимся взглядом он уставился на Пафнутьева, потом оскорбленно пожал плечами, дескать, хотел как лучше, а если ты так ставишь вопрос... «Давай, давай, опрокидывай, раз уж налито. С такой закуской не опьянеешь». «Ты, старичок, напрасно на меня бочку катишь». Мольский взял свой стакан и спокойно выпил. Закалка у него была серьезная, в этом Пафнутьев убедился. «Я не сочкую, честно отрабатываю каждый тост. А если маленько замедлился, то причина только одна. Ты третий, с кем я сегодня пью запорожскую водку, и, надеюсь, не последний. Надежда – это прекрасно, заметил Пафнутьев. Я тоже в свое время каждый день хоть на что-то надеялся. А сейчас перестал. Это радует. Мольский склонил голову так, что очки его совсем перекосились. Если бы не бородавка, могли бы вообще свалиться с обильного лица. Видишь ли, старичок? Мольский печально посмотрел вокруг. Все эти наши с тобой словечки имели бы совершенно другой смысл, если бы ты служил в другой конторе. Согласен? Вопросы есть, Гоша. Есть несколько простеньких таких вопросов. Давай, старичок. Смотри сюда. Пафнутьев вынул квитанцию, подписанную Мольским, и, не решившись положить ее на стол, показал из своих рук, расправив и повернув к Мольскому лицо. Внизу твоя подпись, Гоша. Точно моя? Мольский с неожиданной ловкостью выдернул бланк из пальцев Пафнутьева. Вспомнил. И, вытерев квитанции пальцы, небрежно бросил в корзину для мусора. Пафнутьев молча поднялся, нашел жирный комок в корзине, вынул его, распрямил, сложил пополам и аккуратно поместил между страничками своего блокнота. «Слушаю тебя, Гоша», — сказал он и сел на свое место. «Этих квитанций каждый день я выписываю не меньше сотни. Иногда уходя куда-нибудь по заданию, оставляю девочкам из нашего отдела десяток бланков с моей подписью. Поэтому, старичок, проследить судьбу каждой такой бумажки я не могу, не хочу и даже избегаю. Тебе еще нарезать сало? И могли бы еще по глоточку, а? Послушай меня, Гоша. Эта квитанция получена неким Суровцевым. Он принес объявление о продаже дома. Объявление в газете не появилось». «Бывает», — Мольский небрежно махнул рукой. «Так частенько бывает. Смотри сюда. Мужик продает дом, оповещает об этом родственников, знакомых, сослуживцев, соседей. Сеть получается достаточно широкой, никто не покупает. Тогда он идет к нам, приносит свою писульку. Я говорю мужику: очень хорошо, через неделю объявление будет в газете. Это его устраивает, он счастливый возвращается домой. А через день, через два, три, четыре, пять, к нему все-таки приходит покупатель. И они совершают свое черное дело – купля-продажа. Чтобы не будоражить город, чтобы не захлебнуться в телефонных звонках, посетителях, визитерах, он звонит и говорит мне, что так, дескать, и так, дорогой друг Гоша, не надо объявление помещать, продан дом. Очень хорошо, говорю я, будет время, заходите за деньгами, которые заплатили. Не все, но большую часть мы возвращаем. За хлопоты отстегиваем себе процентов 20-25. А какие у вас хлопоты? Старичок, я вижу, ты в нашем деле не очень тянешь. Объявление надо подготовить к набору, отредактировать, убрать из него чушь, выстроить по принятой у нас форме, потом его кто-то вычитывает, чтобы избежать и фактических ошибок, и орфографических, потом его надо набрать на компьютере, заверстать на полосу, ну и так далее. А за день до того, как появится газета в киосках, он звонит и говорит: не надо, отбой. Ответы Мольского выглядели простыми и убедительными. Все зацепки, которые Пафнутьев приготовил для этого разговора, ему не удалось даже произнести. Мольский отмел их заранее. И часто такое случается? Что тебе сказать, старичок? Случается. Не сегодня, так завтра, не одно, так другое, третье. Жизнь газеты течет по своим причудливым путям. И? Мы еще выпьем? Чуть-чуть позже, чуть-чуть, ответил Пафнутьев. А бумажку, которую ты в блокнотик спрятал, выброси, старичок. Не пригодится она тебе. Выброси в то самое ведро, из которого ты вынул ее с таким душевным трепетом, с таким высоким чувством профессиональной ответственности. Мне показалось, что у тебя при этом даже руки вздрогнули. Взамен я дам тебе десяток новеньких с печатями и моими подписями. Может быть, это не совсем правильно с точки зрения дела производства, но так уж у нас сложилось, старичок. Мольский улыбнулся, показав редкие, но крепкие зубы пеньки табачного цвета. «Ну что ж, суду все ясно и понятно», – пробормотал Пафнутьев и не смог придать своему голосу ни твердости, ни уверенности. Но что-то помешало ему выбросить в ведро квитанцию, над которой так покуражился Мольский, вытерев об нее жирные свои пальцы. И чтоб уж совсем не выглядеть дураком, Пафнутьев взглянул на часы. Скорчил гримасу, которая должна означать, что он торопится, что, к сожалению, покидает этот гостеприимный кабинет, что в будущем он, конечно, с большим удовольствием заглянет сюда. Тороплюсь, Гоша. Назначена встреча с неким Огородниковым. Кстати, когда он узнал, что я буду у тебя, велел кланяться, что я и делаю. Как он, мужик, ничего? Илюша? Переспросил Мольский, и что-то в его лице изменилось. Вернее, в его лице ничего не изменилось. Тоже благодушие, ленивые, замедленные движения, улыбка, увеличенные очками зрачки. Но вот эти самые зрачки как бы остановились, замерли, окаменели в тот момент, когда он произносил слово «Илюша». И все в нем остановилось. Рука повисла над столом, не успев захватить последнюю полоску сала. Улыбка остановилась, и единственное слово, которое он произнес, тоже как бы повисло над столом без продолжения. Оно вырвалось, прозвучало, стало фактом, и что бы теперь ни говорил Мольский, этого ему уже не изменить. «Это адвокат, что ли?» – спросил он. «Да, бойкий такой стряпчий. За любые дела берется и справляется. Вот что интересно, побеждает, как говорится, на всех фронтах!» Воскликнул Пафнутьев восхищенно. Но этот восторг не расшевелил Мольского. Скорее даже наоборот, он еще больше замкнулся. «Давно я его не видел. Значит, помнит меня Илюша? Мы с ним тоже на какой-то презентации познакомились. Не то в прошлом году, не то в позапрошлом. Мне показалось, что он не просто помнит, он хорошо тебя помнит». Пафнутьев продолжал тянуть линию, которая вдруг заинтересовала его. Когда он шел сюда, ему и в голову не приходило выяснить связку Мольский-Огородников. А теперь он подумал, что если его новый друг Гоша отрицает знакомство с Огородниковым, то это даже хорошо. Было бы куда безнадежнее, если бы он тут же перезвонил адвокату, дескать, «Здравствуй, дорогой друг». А он отшатнулся. «Если помнит, значит, ему что-то нужно». Мольский уже вполне владел и своим голосом, и лицом. «А что ему может быть нужно?» «О, старичок, реклама, объявление, оповещение, мало ли. Эти адвокаты из третьего ряда, а Илюша, как это ни прискорбно, из третьего ряда, всегда ищут повод под каким угодно соусом оказаться на газетной странице. Это ж новая клиентура, известность, деньги. Такие дела, старичок». Приходилось признать, что бы ни говорил Пафнутьев, какие бы ловушки не выстраивал, Мольский словно заранее был подготовлен ко всем его капканам и проходил, не задевая ни за одну струну. Ничто не сработало, ничто не захлопнулось. И легкая беседа продолжалась. Все так же безмятежно улыбался Мольский, пережевывая остатки сала и лука. Светило солнце в окно, все так же из коридора доносились приглушенные голоса. Но что-то изменилось. Так бывает. Меняется настроение. Уходит спокойствие, накапливается нервозность. Пафнутьев почувствовал вдруг, что Мольский уже не стремится задержать его. Он не прочь проводить гостя до дверей и снова закрыть за ним эту дверь на ключ. Выдернув откуда-то из тумбочки лист пищи бумаги, Мольский долго и шумно вытирал руки. И в этом тоже было предложение убираться. Вот он подтянул к себе газетную полосу и скользнул по ней взглядом. Дескать, дела требуют его участия. Вот он почти незаметно взглянул на часы. И Пафнутьев понял, что едва он выйдет из этого кабинета, как Мольский тут же наберет номер Огородникова. Так иногда приходит уверенность, что в нашем доме кто-то побывал, незваный и нежеланный, хотя и не оставил никаких видимых следов. Приходит состояние, которое поэт назвал проще – в нашем доме запах воровства. Понимая, что говорить больше не о чем, Пафнутьев поднялся и с радостью заметил, как облегченно вслед за ним вскочил Мольский. «Ну что ж, если им надо поговорить, пусть поговорят», великодушно подумал Пафнутьев. «Все равно мне не устеречь, когда они решат пошептаться тайком». «А чем, собственно, вызван интерес к этой квитанции?» спросил Мольский, задав наконец вопрос, который он, в случае своей полной непричастности к кровавым событиям в городе, должен был задать с самого начала. «Все силы брошены на раскрытие убийства семьи Суровцевых», — ответил Пафнутьев. «А эта квитанция выписана тобой, Гошей, а объявление не опубликовано, а покупатель не проходит по категории родственников, сослуживцев и так далее. Совсем чужой покупатель оказался. Именно такой мог бы найтись по газетному объявлению. Поэтому, Гоша, я здесь. Поэтому сижу с тобой и пью твою замечательную водку». «Это радует», — заметил Мольский. «А вот к салу ты не притронулся. Это мне показалось обидным, потому что я сам его солил. «Продолжаю», – невозмутимо сказал Пафнутьев. «Объявления в газете нет, хотя деньги взяты и подпись твоя на квитанции стоит». «Но я же все объяснил». «Если бы сейчас этот стол сам по себе взмыл воздух и поднялся к потолку, ты бы смог это объяснить?» «Стол к потолку?» – Мольский задумался. «Смог бы», – уверенно заверил его Пафнутьев. «И не думай, не сомневайся. А поскольку ты в состоянии объяснить вообще все, что происходит на белом свете, и все, что может произойти, то квитанция... Пока оставим это. А потом вернемся?» «Обязательно. И уж больно ниточка вкусная тянется от этой квитанции. Обещает находки». У Мольского